Глава 7. Саттон протягивает мне коробку. «Еще будешь?» Я съел уже 8 штук. «Ладно, последнюю», — говорю я и тянусь за печеньем. Если подумать, объесться печеньем — это еще не самое страшное в жизни. Если, конечно, вы не диабетик. Я обожаю Орео. Обычно я отрываю верхушку, слизываю начинку, а затем как бы склеиваю половинки слюной и уже тогда съедаю. Но чутье подсказывает мне, что Саттон этого лучше не видеть. Мама сказала бы, что сработала моя ситуационная осведомленность. А папа назвал бы это здравым смыслом. Так или иначе, я, кажется, сделал правильный выбор. «Ну что, расскажешь о себе?» — спрашивает Саттон. Она снимает бейсболку и чешет затылок. Волосы немыслимого цвета струятся по ее плечам. Волосы струятся по плечам. Да у меня сегодня поэтический настрой. Я отвожу глаза. «Даже не знаю», — признаюсь я. «Рассказывать особо нечего». «Я имею в виду, кем работают твои родители? Давно вы здесь живете? У тебя есть братья или сестры?» Саттон так и сыплет вопросами. «Моя мама ветеринар, а папа инженер. Раньше мы жили в городе, но недавно переехали в бабулин старый дом. И нет, я единственный ребенок». «Я тоже», — говорит Саттон. «Здорово, правда?» «Что, быть единственным ребенком?» «Ну да. Сам подумай, каково это — делить с кем-то свою комнату. Хотя, может, будь у меня брат или сестра, родители бы, наконец, расслабились. А то всякий раз, когда я что-нибудь натворю, они поднимают панику, будто это трагедия какая-то или крик о помощи. Ведь всех хотя бы раз отстраняли от учебы. Я ерзаю на стуле. Мне неудобно. Отчасти из-за того, что стул и правда неудобный, но в основном потому, что меня не отстраняли ни разу. До этого и близко не доходило. Саттон ловит мой взгляд. «Ты только не подумай», — поспешно говорит она. «Просто один тип в моей старой школе вел себя как придурок. Вечно хватал мой телефон. Я стала его забирать, а тот пацан упал и всем сказал, что я его толкнула». Я сдвигаю очки повыше на переносицу. «А ты не толкала?» Она ухмыляется. На обеих щеках у нее появляются ямочки, абсолютно симметричные. «Разве что чуть-чуть», признается Саттон. «Но он заслужил. Короче, тогда папа и придумал всю эту затею с голубями. Кажется, он вычитал в какой-то статье про важность совместного досуга или типа того. Я оглядываю поляну. Один стул, одна бутылка воды. Если это и был план совместного досуга, то Саттон многовато времени проводит в одиночестве». «Так он по утрам работает, твой папа?» «Нет, он в больнице, в Мэйо». Я моргаю. Мэйо — это клиника в Рочестере, по меркам больниц довольно известная. «С ним...» Я замолкаю, даже не знаю, что я хотел спросить. «Он попал в аварию, когда мы только-только переехали. У него теперь проблемы с ногами», — спокойно говорит Саттон. «Это звучит так буднично, будто мы погоду обсуждаем. Мне вдруг кажется, что вместо печенья я наелся кирпичей. Он поправится? Долго ему там лежать?» Саттон пожимает плечами. «Врачи пока не знают. До реабилитации еще минимум 2 недели, а там посмотрим. Он будет в инвалидной коляске, так что нам придется установить пандусы и все такое». Она смотрит на дом. Мама в полном ужасе. Я лихорадочно подыскиваю нужные слова. Но какие бы слова ни были нужными, я их не нахожу. Саттон хмыкает. Выражение моего лица явно ее веселит. «Слушай, вот только не надо из-за этого так дергаться, ладно? С ним все будет хорошо». «Ладно», — выдыхаю я. «Супер», — говорит она. «Спасибо». Похоже, сейчас самое время сменить тему. Я встаю, и с меня градом сыпятся крошки. «Можно мне заглянуть в сарай?» «В голубятню?» Саттон пожимает плечами. «Да, если хочешь. Там не так уж интересно». Сарай, который, видимо, называется голубятней, похож на стандартную садовую постройку 2,5 на 3 метра. Мама сказала бы, что она спокойного бежевого оттенка. Папа сказал бы «коричневая». Я указываю на плоскую крышу, где стоит отдельная маленькая клетка. В ней сидят двое голубей. «А эти почему там?» — спрашиваю я. «Что-то натворили?» Саттон снова хмыкает. «Думаешь, это вроде голубиной тюрьмы?» «Нет. Просто один парень в Рочестере, у которого мы покупаем все необходимое, тоже заводчик. Он знает, что мы с папой только начинаем. Так что в наш последний приезд подарил нам пару пескунов. Очень мило с его стороны». «Заводчик? Пескун?» Я понятия не имею, что она говорит. «Это какой-то секретный голубиный шифр, которого я не знаю?» Саттон смеется. «Заводчик в смысле голубевод. Он разводит голубей. А пескуны — это просто птенцы», — поясняет она. «Я даю им освоиться, прежде чем выпустить. Они видят, как летает стая, так что должны понимать, что да как». Вид у Саттон озабоченный. «Ну, я надеюсь». Она обходит голубятню сбоку и откидывает маленький железный крючок. Фанерная дверь распахивается, и за ней появляется еще одна, сетчатая, которую Саттон открывает ногой. «Дом, милый дом», — говорит она, заходя внутрь. Я вхожу следом за ней, щурясь в полумраке. Саттон что-то нажимает, и помещение заполняется светом. «Аккумулятор», — поясняет Саттон, указывая на настенный выключатель. «Электричества тут нет, сам понимаешь». В голубятне пахнет чем-то теплым, пыльным и как будто живым. Проволочная стена со встроенной дверцей разделяет помещение на две небольшие комнаты. Та, в которой сейчас находимся мы, напоминает склад. На стенах доски с кучей приколотых бумажек. Справа от меня полка, на которой навалены полупустые бутылки, ручки и почему-то маркеры для игры в бинго. Я помню эти пухлые разноцветные штуки еще с тех пор, как мы навещали бабулю в доме престарелых. Как ни странно, бабуля хорошо играла в бинго. Даже слишком хорошо. Будто втихаря научилась жульничать. «Корм мы делаем сами», — говорит Саттон, указывая на плотные бумажные мешки у другой стены. «Кормовой горох, пшеница, сафлор и пшено». Она по очереди показывает на каждый мешок. «Видел бы ты, что кладут в магазинный корм, эту ужасная дрянь!» Я подхожу к проволочной перегородке. Видимо, с той стороны и живут голуби, когда не летают. Вдоль дальней стены выстроились ящички, где они спят. Примерно в 2 сантиметрах от деревянного пола висит второй, проволочный. И он весь покрыт какашками. Белыми, серыми, коричневыми какашками. В жизни столько не видел. Удивительно, но я впечатлен. Казалось бы, с таким количеством какашек голубятне полагается пахнуть чудовищно, но это почему-то совсем не так. На самом деле запах даже приятный. Сложно объяснить. «Пол выдвигается», — объясняет Саттон. «Так его проще чистить. Смотри, я покажу». Она выходит наружу, садится на корточки и дергает за кусок фанеры, торчащий из нижней части сарая. Пол легко выскальзывает из-под сарая, будто противень из духовки. Наверное, это не лучшее сравнение. «Значит, ты тренируешь голубей сама?» — спрашиваю я. «Пока твой папа отсутствует?» «Ну да. Он мне по гроб жизни должен». «И когда чемпионат мира?» «Это же главное соревнование, так?» Саттон смотрит на меня с подозрением. «Откуда ты знаешь про чемпионат мира?» Я не то чтобы краснею, но все же есть небольшая вероятность, что щеки у меня слегка горячее, чем обычно. «Почитал кое-что в сети», — признаюсь я. «Ну, отлично. Сейчас она решит, что я интернет-маньяк». «Секунду. Я что, такой и есть?» «Он только в апреле. А вот национальный турнир уже через 3,5 недели». «Национальный турнир?» «Его организовывает Ассоциация бирмингемских роллеров», — поясняет Саттон. «Это серьезная штука. Папа считает, мы даже можем пробиться на региональные соревнования. Здесь мало кто занимается голубями». Я уже открываю рот, чтобы спросить Саттон, как они переправили голубей аж из самого Вашингтона, как вдруг слышу странную низкую трель. Я в жизни не слышал ничего подобного. Звучит так, будто на старинный телефон — действительно старый, не как наш домашний, положили подушку. Я поднимаю голову. Стая кружится все ниже и ниже, некоторые голуби уже едва не задевают крыльями крышу сарая. Рядом с таким количеством птиц мне неуютно. Я думал, они будут плавно пикировать на маленькую платформу сразу за дверью, будто самолеты на посадочную полосу. Но они садятся в спешке и неуклюже хлопают крыльями, заламывая крутые виражи над крышей сарая. То в одну сторону, то в другую. Саттан выступает вперед и отработанным движением загоняет птиц внутрь. Когда последняя спрыгивает на платформу, Саттан успевает ее подхватить. Сложив руки лодочкой, она удерживает голубя пальцами, зажав птичьи лапки между средним и безымянным, а большим прижимая крылья к спинке. «Хочешь подержать?» Она протягивает голубя мне. Я сглатываю. Вблизи голубь меньше, чем я думал. Размером с банан, только пернатый. Голова и хвост у него белые, а туловище пестрое, с белыми и бледно-серыми перьями. Он без остановки ерзает, пытаясь выбраться из схватки Саттан. Его треугольная голова поворачивается чуть ли не на 360 градусов, как в фильме «Изгоняющий дьявола». С каждой стороны маленький, идеально круглый и совершенно черный глаз. Зажатые между пальцами Саттан когтистые розовые лапки выглядят жутковато. Думаю, при желании они могут прилично поранить. Я снова сглатываю. «Можно я просто посмотрю?» «Конечно, валяй!» Саттан меняет хват и освобождает крыло, раскрывая его на всю длину. «Красивый, правда?» — спрашивает она. «Это сизолысый голубь». Я наклоняюсь, и он моргает, глядя на меня снизу вверх. Перья на шее переливаются на солнце, вспыхивая на свету то фиолетовым, то бирюзовым, то зеленым. Как в призме, думаю я. «Можно его потрогать?» Спрашиваю я неожиданно для самого себя. «Да, конечно». Саттан подносит голубя поближе. Я подношу руку. На секунду мне кажется, что голубь меня клюнет, но он прячет голову в ладони Саттан. Я глажу его шею, едва касаясь перьев кончиками пальцев. Перья мягкие, очень мягкие, как шелковая скатерть, которую мама достает только на Рождество или когда на ужин приходят важные гости. Я впервые в жизни трогаю птицу. У нас домашних животных нет. Мама с папой считают, что я еще не готов к такой ответственности. А если когда-нибудь мы кого-то и заведем, то наверняка кошку или собаку, как у всех. Сейчас вообще кто-нибудь заводит птиц. Голубь дрожит под моими пальцами. Удивительно, его до жути пугает, что кто-то гладит его шею. Хотя 2 минуты назад он крутил самоубийственное сальто в 1,5 километрах от земли. Интересно все-таки, каково это — свободно откинуться назад и упасть вниз? Я вздрагиваю, когда телефон Саттан звякает, отвлекая нас от голубя. Запустив его к остальным, Саттан вынимает мобильный и хмурится, читая сообщение. «Это мама. Зовет завтракать. Ей важно, чтобы мы ели все вместе». «Который час?» — спрашиваю я. Саттан показывает экран телефона. 7:15. «Мне надо домой, пока мама не ушла на работу». «Мне пора», — говорю я. «Спасибо, что показала голубятню. Ну и птиц, и вообще все. Это круто». Секунду мы неловко молчим, но никто из нас не делает ни шагу. «Да не за что!» Саттан крутит прядь волос. «По-моему, я начинаю привыкать к их цвету». «Будет скучно, я здесь каждое утро». «Ладно», — отвечаю я, — «спасибо». По дороге домой я думаю, друзья мы с Саттан или нет. Надеюсь, что да.